Издательство «Эксмо», Олег Гор. Просветленные не ходят на работу. Как превратить рутину в драйв и жить без долгов и иллюзий? Предисловие. Много десятилетий я жил как обычный человек, в окружении проблем, тревог, неуверенности и прочих радостей, которыми мы в изобилии одариваем себя сами. Никогда не подозревал, что это состояние можно изменить, причем кардинально и в лучшую сторону. Чтобы сделать решительный шаг к свободе, мне понадобилось всего несколько месяцев. У каждого есть шанс повторить то, что проделал я, выбраться из болота трудностей на дорогу, что не подведет никогда. Для этого нет необходимости запираться в монастыре, потребуется лишь осознание, сила воли и знание о том, куда и как двигаться. Первое и второе другому человеку не передашь, знанием же я готов поделиться.